Глава 10. «Ой-ой, у меня только одна туфля. Поверить не могу, что я вышла из дома и не проверила, лежат ли в сумке обе туфли. Кто вообще кладет только одну? Я же знала, что сегодня будет благотворительный бал, на который я поеду сразу после работы. Но почему я не собралась с вечера?» И теперь стою в туалете на работе в красивом новом платье изумрудного цвета с глубоким вырезом, которое купила специально для этого случая, с классной укладкой, ради которой отлучилась из офиса во время обеда, заработав косой взгляд и саркастические комментарии от Космо насчет рабочей этики, заново нанесенным макияжем и в одной туфле. У меня нет времени на поездку домой до начала мероприятия, так что остается надеяться, что у кого-то в офисе окажется запасная пара туфель моего размера. Запихнув свою одинокую туфлю обратно в сумку, я выхожу из кабинки, смотрюсь в зеркало и, довольная всем, кроме ситуации с обувью, иду через офис к редакции журнала. «Вау!» Восторгается Мими, разворачиваясь в кресле, чтобы рассмотреть мое новое платье. «Ты выглядишь секси». «А какое платье?» Она понижает голос. «Грудь выглядит потрясающе. Это пушап». «Лиам везунчик. Он заедет за тобой?» «Нет, я сказала, что мы встретимся там. Слушай, у тебя не найдется для меня туфель?» «Чего?» «Я взяла только одну». Мими смеется. «Ну, конечно. Может ли быть такое, что у тебя в тумбочке завалялась пара туфель на каблуке?» «На самом деле, может». Я оживаю. «Правда?» «Да, на случай ЧП». «У тебя в тумбочке на работе лежит пара туфель на случай ЧП?» Дразню ее я. Мими вздыхает. «А как бы ты назвала свою нынешнюю ситуацию, Харпер?» Я колеблюсь, но потом хмуро признаюсь. ЧП. К сожалению, я не смогу тебе помочь, потому что у тебя 38-й размер, а у меня 37-й. О, да, я и забыла, что у тебя чудовищно маленькие ноги. Изящные, поправляет меня Мими. Может, у кого-то еще есть запасные? Я разворачиваюсь, чтобы обратиться ко всей редакции. «Ни у кого случайно не найдется туфель, которые можно одолжить? Желательно 38-го размера». Мои коллеги поднимают взгляды от экранов и виновато качают головами. «Отдел моды, прошу, скажите, что в шкафу осталась обувь, которую вы не вернули после съемок». «Боюсь, что нет», — отвечают мне. «Мы вчера все собрали и отправили обратно». Из своего кабинета выходит Космо, рассматривающий верстку рубрики про путешествия. Он медленно идет к столу Мими с растерянным выражением лица. «Мими, расскажи-ка мне, зачем людям на целую неделю отправляться в литературный путь? Нашим читателям такое понравится?» — спрашивает он. «Конечно», — с уверенностью отвечает она. «Думаю, многим будет интересно посмотреть на пейзажи и загородные дома, имеющие отношение к известным авторам». «Хм...» — говорит неубежденный Космо и отдает Мими верстку. «Ладно, можешь оставить, но сократи. И давай сделаем главную тему попривлекательнее. Красивое фото бирюзового моря, что-то такое, но не вот эти поля». «Я подумала, что было бы неплохо добавить разнообразие. У нас на этой странице всегда сияющее голубое море. Вам не кажется, что будет здорово попробовать что-то другое?» — говорит Мими с надеждой. «Мне кажется, читатели мечтают оказаться на пляже, а не в английской глубинке, где большая часть из них и так живет», — настаивает он. «Давай, пожалуйста, оставим океан». Мими сквозь зубы бормочет «Конечно», и тут Космо вдруг замечает меня. «Ах, да! Сегодня же этот благотворительный бал в поддержку исследований рака», — говорит он, пробегая взглядом по моему платью и останавливаясь на босых ногах. «На тебе нет обуви?» «Да, прямо сейчас нет». И я предполагаю, что ты ее наденешь? Со временем, да. Но, к сожалению, у меня с собой только одна. Одна что? Туфля. У тебя с собой только одна туфля? Космо испускает долгий и усталый вздох. И почему я не удивлен, Харпер? Могу извиниться только за то, что я так предсказуема. И, Космо, у вас же в кабинете случайно не завалялась пара туфель на каблуке? Он в ужасе. Прошу прощения. Попытаться стоило. Если вы... Я замираю на полуслове, когда вижу, как из-за угла выходит Райан в смокинге. Он возится с манжетом рубашки, видимо, пытаясь застегнуть запонки, а затем поднимает глаза, и наши взгляды встречаются. Его брови приподнимаются от удивления, а уголок рта дергается в улыбке. «Красивое платье», — говорит он. «Красивый костюм», — отвечаю я. «Я забыла, что ты тоже идешь». «Как я мог такое пропустить?» Я фыркаю. «Ты ненавидишь вечерний дресс-код?» «Один вечер можно и потерпеть». «Как хорошо, что ты идешь, Янсен», — заявляет Космо, похлопывая его по руке. «Публика там будет разношерстная. Повезло, что у нас есть ты, и что ты сможешь договориться о парочке хороших интервью. А я, пожалуй, пойду. У меня забронирован столик». Я наблюдаю, как он удаляется. У Райана хватает совести выглядеть смущенным. Когда Космо уходит, он засовывает руки в карманы и выжидающе смотрит на меня. «Если ты планируешь обуться, Харпер, можем вместе доехать на такси». «Я не могу обуться. У меня только одна туфля». Он хлопает глазами. «Что?» «Ты можешь ехать. Увидимся там». Я вздыхаю и достаю из сумки свои кроссовки. Мне нужно по пути зайти в магазин и купить туфли. «Окей, ладно. Если это будет быстро, я могу сходить с тобой», — предлагает Райан, глядя на свои часы. «У нас еще есть время, а приходить на такие мероприятия одному как-то не очень. Я только возьму вещи со стола». Райан уходит, а я натягиваю кроссовки и замечаю, что Мими странно на меня смотрит. «Что?» — спрашиваю я. «Откуда ты знаешь, что ему не нравится вечерний дресс-код?» — шепчет она. «Не знаю». Я пожимаю плечами, чувствуя, как к щекам приливает жар. «Он, наверное, упомянул что-то такое, когда я рассказывала о сегодняшнем мероприятии». Я не убедила Мими, и она смотрит на меня с подозрением. «Харпер!» — зовет меня Райан со стороны наших столов, взяв бумажник и телефон. «Готово?» Я игнорирую пытливый взгляд Мими и иду к нему, чувствуя себя нелепо в этом платье и в кроссовках. Мы проходим через весь наш Open Space офис к выходу, и когда оказываемся вне пределов слышимости, Райан, наконец, говорит, что он вообще-то думает, что это платье хорошо смотрится с кроссовками. «Если ты пытаешься переубедить меня покупать туфли, боюсь, это не сработает», — сообщаю я ему надменно. «По дороге мы обязательно должны заехать за подходящей обувью. Не переживай, это не займет много времени. Я могу быть очень решительной, когда захочу». «Я и не спорю». «И я не пытался отговорить тебя покупать туфли», — настаивает он. «Я искренне хотел сделать комплимент. Что мои кроссовки сюда подходят? Что тебе очень идет это платье». Смутившись от моей удивленной реакции на его слова, он открывает дверь и приглашает меня выйти. «Идем?» К тому моменту, как мы приезжаем на благотворительный бал, настроение Райана становится немного хуже, чем когда мы уезжали. И все из-за того, что я примерила почти все туфли в магазине, а потом решила выбрать первую пару. Сама я в гораздо лучшем настроении, потому что теперь на мне две туфли, что уже замечательно. А еще Райан сказал, что они мне очень идут. Ну, я как бы заставила его так сказать, но это все равно считается. Как я уже говорил, когда ты мерила эту пару полчаса назад, да, они тебе очень идут. простонал он, поднимая голову с рук. «Ты такой король драмы, Райан. Это было не полчаса назад, а минут 20. И вообще, ты уверен, что они мне идут? Ты не просто так это говоришь?» — уточнила я, указывая на него мысками. «Потому что если ты думаешь, что каблук потолще подчеркнет...» «Харпер, ты меня убиваешь», — сказал Райан, сощурившись, а потом открыл глаза и протяжно вздохнул. «Ладно, если мое честное мнение поможет ускорить процесс, то вот, эти туфли выглядят шикарно. У тебя отличные ноги. Окей? Я правда так думаю. Мы можем уже пойти? Прошу!» Я ухмыльнулась. «Возьму эти. Но чтобы быть уверенной, примерю еще Харпер». «Я шучу», — рассмеялась я и быстро оплатила туфли в кассе. Когда мы подъезжаем к отелю «Лангем», там уже толчется целая орава папарацци, ожидающих появления знаменитостей. Мы вылезаем из машины, и сначала они с интересом смотрят на нас, но в итоге быстро возвращаются к общению между собой. «Ты будешь ждать своего парня?» — спрашивает Райан, когда мы, минуя величественные колонны у входа, направляемся к ресепшену. «Он уже здесь», — отвечаю я. «Написал мне сообщение чуть раньше». Райан кивает и, после того, как наши имена отмечают в списке, жестом приглашает меня первой пройти в бальный зал. Он выглядит впечатляюще. На черных портьерах, свисающих с потолка, мерцают розовые и белые огоньки. Повсюду расставлены потрясающие розовые розы. Это мероприятие проводится для сбора средств на исследование рака молочной железы, и по всему помещению расставлены стенды с предметами, которые будут продавать на аукционе. Как только мы входим, к нам спешит официант с подносом, где стоит шампанское, и мы, поблагодарив его, берем по бокалу. «Здесь много гламурных людей», — подмечает Райан, осматривая море людей, общающихся между собой. В другом конце зала играет джаз-банд. «Только не говори мне, что испугался». Я поднимаю брови. «Человек, который освещал политические скандалы и давал напутствие олимпийцу со страхом публики прямо перед его рекордным забегом». Райан выглядит довольным. «Ты читала ту статью?» «Все ее читали», — уточняю я. «Ее напечатали во всех национальных газетах. Я удивлена, что книжники не предложили тебе контракт». «Вообще-то предложили», — говорит Райан. «Но я отказался». Я смотрю на него в изумлении. «Серьезно?» Он пожимает плечами. «Не знаю, как бы у меня получилось написать целую книгу на основе пятиминутного разговора. К тому же я ведь даже не спортивный журналист, так что мне нечего было бы дать этой аудитории. Я просто оказался в нужном месте в нужное время. Вообще-то я подменял коллегу. Чистая удача». «Но ты, очевидно, сказал ему необходимые слова. Это была не просто удача, так ведь? Это был ты?» Райан смотрит на меня со странным выражением лица. «Кажется, это самая приятная вещь, которую ты мне когда-либо говорила. Не привыкай. Меня все еще бесит, что ты здесь». «Как ты могла? После того, как я добровольно сопровождал тебя в мучительном походе по магазинам?» Я закатываю глаза. «Меня бесит, что Космо намекнул, будто твое присутствие здесь важнее моего, а меня он совершенно проигнорировал. Не знаешь, что он задумал?» Райан делает глоток шампанского. «Ты считаешь, что он что-то задумал?» «А ты нет?» «Не совсем. Мне кажется, он может быть весьма некомпетентным, особенно когда речь заходит о таких специалистах, как ты. Но он прав. Для налаживания связи лучше, чтобы мы были здесь вдвоем, говорит Райан, обводя рукой зал. «Не то, чтобы мы разговаривали с кем-то, кроме друг друга. Мне просто обидно, что он не доверяет мне написание статей, хотя я продолжаю приносить идеи. Он доверяет только тебе, своему лучшему другу». «Прошу, только не надо думать, что мы с Космо друзья», — — умоляет Райан, морщась. «Это не так. У нас с ним схожие интересы в журналистике, и только поэтому он, наверное, несколько теплее относится к моим идеям. А еще у тебя есть член, что тоже помогает», — бормочу я, как раз когда Райан отпивает шампанское. После моего комментария он давится, так что я похлопываю его по спине, пока он откашливается и приходит в себя. «Так, ты где-то видишь своего парня?» — спрашивает Райан со все еще слезящимися глазами. Я вытягиваю шею, чтобы получше разглядеть толпу. «Не, но он где-то здесь. Не терпится с ним встретиться, м?» Райан хмурится, делая еще глоток. У меня внутри все сжимается. Странное сочетание раздражения от того, что он пренебрежительно отозвался о Лиаме, и непрошенное удовольствие от того, что его реакцию можно было бы принять за ревность. Я тут же приказываю себе не глупить. «Ты никого с собой не привел?» — спрашиваю я, проворачивая бокал. Райан качает головой. «Мне и так приходится терпеть это мероприятие ради работы. Я уж не говорю о том, чтобы притащить сюда какую-нибудь невинную душу». «Так значит, никого особенного на горизонте?» Заинтригованный он вскидывает брови. «Ты что это, влезаешь в мою личную жизнь?» «Я просто пыталась вести вежливый диалог с коллегой». Говорю я с раздражением и закатываю глаза. «Но если тебе некомфортно, можем сменить тему». На его губах появляется маленькая торжествующая улыбка, которая тут же приводит меня в ярость. «Я ни с кем сейчас не встречаюсь», — сообщает он мне невзначай. «Как-то не ищу серьезных отношений после расставания с бывшей девушкой. Мы были вместе почти 4 года». «Мне жаль», — говорю я, сохраняя нейтральный и профессиональный тон. «Когда вы расстались?» На этом вопросе Райан делает паузу, и у него на лбу появляются морщины. «Чуть больше года назад», — отмечает он, стараясь смотреть прямо перед собой. «Как раз когда ты начал работать в корреспонденс?» Он делает еще один глоток шампанского, допивает бокал и только после этого отвечает. «Именно». Я понимаю, что от таких расспросов Райан чувствует себя неловко, и это вполне справедливо, ведь бывшая — не самая веселая тема для обсуждения, так что уже собираюсь сменить тему, но тут замечаю, как ко мне с протянутыми руками приближается Шамари. «Харпер, привет!» Мы целуем друг друга в щеки в знак приветствия, и тогда Шамари поворачивается к Райану. «Шамари, это Райан, наш новый шеф-редактор», — представляю я. «Райан — это Шамари, блестящий агент по работе с талантами. Именно она устроила мне интервью с Одри Эбботт». «Статья была потрясающая. Приятно познакомиться», — говорит Райан, пожимая руку Шамари. «На самом деле это все Харпер. Она преследовала меня, пока я не сдалась», — говорит Шамари с лукавой улыбкой. «Преследовала — это сильно сказано», — бросаю я. «Значит, ты каждое утро покупаешь кофе рядом с моим офисом в Оксхолле?» — спрашивает она. «Там лучше кофе в городе». Шамари смеется и отмахивается. «Хорошо то, что хорошо кончается. Ты очень понравилась, Одри. Ничего удивительного. Интервью стало хитом, а театральная компания теперь обожает меня еще больше, потому что продажи билетов просто взлетели. Не говоря уже о том, что это отличное начало карьеры для еще одного моего клиента, который тоже играет в той пьесе. Он правда восходящая звезда, Харпер». «А, да, я помню, ты мне о нем говорила. Тот красавчик, Джулиан Жаб, Саламандр». «Точно. Присмотрюсь к нему». «Как и все мы», — она ухмыляется. «Кстати, о красавчиках. Я только что разговаривала с твоим парнем, Лиамом». «О, ты его видела?» «Да, он очаровательный. Рассказал мне про твою статью о новых агентствах по работе с талантами. Я знаю, что мы уже давно работаем, но любое упоминание приветствуется. Мы запланировали много чего интересного и... Подожди. Перебиваю я, подняв руку. Он рассказывал тебе про что? Про статью, которую ты пишешь об агентствах по работе с талантами, повторяет Шамари. Я удивилась, что ты еще не попросила меня дать комментарий. Райан поворачивается ко мне в недоумении. Я не знал, что мы делаем статью про агентство. Мы не делаем. Нет? Спрашивает Шамари. Клянусь, Лиам упомянул. Это была просто идея, торопливо объясняю я. Но поверь, если бы мы писали такой материал, к тебе я бы обратилась в первую очередь. Надеюсь. Ах, говорит она, бросая взгляд вправо и махая рукой. Я только что увидела человека, которого терпеть не могу, но к которому должна подлизываться как представитель одного своего клиента. Прошу прощения. Когда Шамари уходит, я замечаю Лиама. Он оживленно беседует с инфлюенсершей из ТикТока, ставшей поп-звездой. Он смеется над ее словами, касается ее руки, а потом замечает меня. Я машу ему, но в ответ он поднимает палец и губами проговаривает: «Одну минуту». Я хмурюсь, но он, кажется, этого не замечает. «Кто это?» — спрашивает Райан, наблюдая за развернувшейся сценой. «Это Лиам». «А, кажется, он занят». «Он общительный», — говорю я, ощетинившись. «Так и должно быть на вечеринках». Он дает ей свою визитку. «Немного странно». Я поднимаю взгляд на Райана. «Как ты заметил пару минут назад, на таких мероприятиях важно налаживать связи. Не будь таким категоричным, вы еще даже не встречались». «Прости, ты права», — говорит Райан слегка краснее. «Я просто удивлен, что он до сих пор не подбежал, хотя бы поздороваться, хотя он здесь только благодаря тебе». «В чем твоя проблема, Райан?» — рявкаю я в свою защиту, положив руку на бедро. «Тебе нравится унижать людей? Чувствовать свое превосходство?» «Что? Нет», — он хмурится, отшатываясь. «Я всего лишь констатировал факт». «Так вот, не нужно». «Ладно, не буду». «Ладно». «Ладно». Мы замолкаем. Райан качает головой. «Пойду пообщаюсь с людьми», — наконец ворчит он. «Давай». Райан исчезает в толпе. Я стискиваю зубы от злости на него. Кем он себя возомнил? То есть да, я понимаю, к чему он клонит. Было бы неплохо, если бы Лиам подошел ко мне поздороваться, но он занят важным разговором, и, прерви он его, вышло бы невежливо, особенно если он надеется привлечь эту девушку в качестве клиента и... Ох, ладно... Он представляется парню, стоящему рядом. И еще одному инфлюенсеру, которого я вроде как узнаю. Теперь Лиам повернулся ко мне спиной и увлекся другой беседой. Ему не обязательно было приветствовать меня, как только я вошла в дверь. Но я уже долгое время стою здесь и жду, пока он закончит. А знаете что? Чем это я занимаюсь? Обычно я бы к этому моменту уже обработала всех в зале. Сначала меня отвлек Райан, а теперь я стою как неудачница и жду Лема, пока все болтают. Я беру себя в руки и оставляю его. Найдет меня позже. Вскоре я сталкиваюсь с редактором любимого глянцевого журнала, а потом меня втягивают в беседу с двумя главными актерами популярного детективного сериала, который продлили на второй сезон. Я предлагаю им сделать совместное интервью и записываю контакты их агентов. Я так хорошо провожу время, что быстро забываю о сильной злости на Лиама. В какой-то момент я замечаю Райана со звездой реалити-шоу, известной своей эксцентричностью, и читаю на его лице боль, потому что она предлагает ему обязательно выпить вместе и обсудить новое шоу о ее безумной жизни, снятое скрытыми камерами. Он ловит мой взгляд, но я быстро отворачиваюсь, чтобы у него и мысли не возникло просить меня о спасении. Если бы он не был таким несносным, я бы подумала об этом. «Харпер, вот ты где!» — говорит мне Лиам прямо в ухо, несколько минут спустя, перебивая мой разговор с продюсером. «Я тебя искал!» Я извиняюсь перед продюсером и оборачиваюсь, а Лиам целует меня в щеку. «Ты исчезла!» — отмечает он. «Ты был занят!» — резко отвечаю я, но он не обращает внимания на мой тон. «Ну какой замечательный вечер! Я познакомился со столькими людьми и точно нашел потенциальных клиентов», — говорит Лем с энтузиазмом и сжимает мою ладонь. «Я видел, как ты болтала с актером из «Не теряй надежды», или как там называется этот сериал с Нетфликса. Ты же можешь нас представить?» «У него уже есть агент». «Да, но поболтать, чтобы убедиться, что его представляет правильный человек, не помешает?» — сообщает мне Лем, потягивая шампанское. «Сегодня с ним встретиться уже не выйдет, но если ты его еще увидишь, передашь мои контакты, ладно?» «Почему сегодня не выйдет?» «Я отчаливаю, потому что... Только представь, ты же знаешь Халас Кют?» Я непонимающе смотрю на него. «Это фантастически перспективная группа», — начинает бормотать он. «Я сегодня с ними говорил. У них будет выступление в Сохо, и они пригласили меня. А это потенциальная возможность стать их агентом». «Но, Лем, что насчет этого?» — говорю я, обводя рукой зал. «Знаю, мне очень грустно уходить, потому что все было так классно, но я уже вроде поговорил с достаточным количеством людей, и у меня закончились визитки», — радостно сообщает Лем, и его глаза блестят. «Вот это успех! Надо бы напечатать еще. Следим за новостями, м?» «Лиам», — начинаю я, пытаясь быть спокойной, — «ты говорил людям, что я пишу статьи про агентство по работе с талантами и включаю в нее тебя?» «Я упомянул об этом парочке человек. Неплохо бы поднять шумиху». Я смотрю на него в неверии. «Но я никогда не говорила, что напишу эту статью». Лиам выглядит смущенным. «Мы это обсуждали». «Я сказала, что подумаю, а не что согласна», — объясняю я, стараясь сохранять спокойствие, но чувствуя при этом лишь сильное раздражение. «Кое-кто упомянул это при Райане, и мне стало стыдно. Он наш шеф-редактор, я не могу писать статьи без его ведома». Лиам морщит нос. «И с каких это пор тебя волнует мнение Райана? Я думал, он тебе не нравится. И к тому же он тебе не босс». «Это не имеет никакого отношения к личным чувствам. Речь о профессионализме. Слушай, нельзя просто предположить, что я пишу какую-то статью, а потом ходить и рассказывать об этом людям, потому что это выставляет тебя в выгодном свете, окей?» «Понял», — говорит Лиам спокойно и достает из кармана телефон. «Так, мне уже пора». Он наклоняется, чтобы поцеловать меня в щеку, и потом, немного поколебавшись, добавляет: «Ты же доберешься сама до дома? Мне, правда, нужно быть на этом выступлении. Это отличная возможность, и...» «Все нормально», — рявкаю я. «Супер!» — Лиам сияет. Он то ли слишком глуп, чтобы понять мой тон, то ли полон решимости его проигнорировать. «Позвоню тебе утром, детка». Развернувшись, он наталкивается на потрясающую женщину с волосами цвета вороного крыла в очень красивом черном платье, облегающем фигуру. Ее глаза накрашены темными тенями, а губы — ярко-красной помадой. «Предполагаю, она участница той группы, о которой он говорил, Халас Кют, потому что при виде Лиама ее глаза загораются, и она зовет его следовать за ней через толпу к дверям, где уже ждут парни. Отойдя в сторону, откуда хорошо видно, я наблюдаю, как они хлопают его по спине, а затем вместе уходят. Я тяжело вздыхаю, хватаю с подноса проходящего мимо официанта бокал, и тут, откуда ни возьмись, появляется Райан. «Твой парень уже уходит?» — спрашивает он, поднимая брови. «Да», — говорю я беззаботно, как будто меня это совсем не беспокоит. «У него назначена встреча с клиентом, так что ему нужно уйти». Райан медленно кивает. «Поздновато для встречи». «Это рок-группа», — объясняю я сквозь зубы. «А, тогда понятно», — Райан колеблется. «Вообще-то мы с ним встретились». «С Лемом?» «Он ворвался в мою беседу с фотографом, которого перепутал с одним из актеров и из Бриджертонов. А потом понял свою ошибку и тут же испарился. Я не успел с ним толком пообщаться, но, похоже, он выгодная партия», — подмечает Райан с сарказмом. «Ты пришел сюда только чтобы говорить о Леме ужасные вещи?» — огрызаюсь я. «Нет, просто я не понимаю, почему ты с ним?» Я смотрю на Райана в недоумении. «Господи, ты это сейчас серьезно?» Я вижу, как некоторые гости пялятся на нас, и понимаю, что не могу ругаться с Райаном прямо в бальном зале. Справа от меня пожарный выход, дверь которого слегка приоткрыта, так что я толкаю ее и приказываю ему идти за мной. Мы выходим в пустой коридор, и, убедившись, что здесь никого нет, я обрушиваюсь на Райана. «Как ты смеешь говорить мне такое о Леаме? Ты не имеешь права!» «Я знаю, что это не мое дело». «Вот именно! Это не твое дело!» «Но, кажется, он не твой типаж», — говорит Райан, поднимая руки, как будто он был обязан высказать свое мнение, как будто оно имеет значение. А от этого у меня закипает кровь. «Откуда тебе вообще знать, какой у меня типаж?» — в ярости бросаю я. «Не тебе судить, с кем я встречаюсь. Ты его видел-то секунд 5?» И этих 5 секунд оказалось достаточно, чтобы понять, что он за человек, — негодует Райан. «Тебе не стоит встречаться с парнем, который так с тобой обращается». «Ты понятия не имеешь, как он со мной обращается». «Я знаю, что он даже не потрудился поздороваться с тобой, потому что был очень занят разговорами с твоими знакомыми. Он едва уделил тебе внимание. Это было грубо», — спорит он. «Лиам умный и амбициозный, и я это уважаю», — с гордостью заявляю я. Райан фыркает. «Что ж, я рад, что ты уважаешь его амбиции, потому что вряд ли он может похвастаться чем-то еще». «Ты переходишь все границы!» — кричу я, и все мое лицо горит от ярости. «Мы даже не друзья! Почему меня должно волновать твое мнение?» «Хорошо, пусть оно тебя не волнует». «И не будет!» — Райан делает глубокий вдох и понижает голос. «Я всего лишь пытаюсь позаботиться о тебе, Харпер. И этот парень...» «Не нужно обо мне заботиться, Райан!» — бросаю я. «Я сама о себе позабочусь. Лиам — замечательный и внимательный человек, у которого просто был не самый лучший вечер!» Я запинаюсь. «Да ладно тебе. Нельзя же правда так думать». «Не говори мне, что думать». «Бога ради, Харпер!» выдает Райан нетерпеливо, вскинув руки от отчаяния. «Тебе все время так сильно хочется со мной поспорить, что ты даже не слышишь, что я говорю. Ты говоришь, что Лиам меня использует. Я говорю, что он тебя не заслуживает. Никто не заслуживает». Я пристально смотрю на Райана. Его глаза не отрываются от моих, а грудь вздымается и опускается от тяжелого дыхания. Мы стоим в полной тишине, никто не решается отступить или разорвать зрительный контакт. И вдруг я чувствую всепоглощающее и неконтролируемое желание поцеловать его.